Глава 7. Господину Жучирину даже понравилось шведское отношение к делу. Так господин барон проследил, как Сережа пишет заявление, и что председатель совета убрал его в папку, после чего сказал, что Сергей и так дойдет до гостиницы, тут рукой подать, а сам спешит уже на пароход, и просто вышел из зала заседания. Председатель же снял парик, убрал его в стол и заметил, что давненько эту пакость не стирали, все экономят. Сергей помотал головой, и дядька сказал, что зал вместе с париками на сегодняшнее утро предоставили Лену Его Величества, храни его Бог. Нынешнее решение совета станет важной вехой и значительным прецедентом, на который все будут ссылаться. А им пора уже уматывать. Скоро может быть заседание другого совета, так что надо успеть тут уборщице хотя бы пол протереть. Сергей вначале не совсем понял представительного шведа. Думалось от чего-то, что он прикалывается. Однако в тот же день портье передал личное приглашение от трех баронов, и двое шведов отлавливали Сережу в ресторане лично. Он довольно быстро сориентировался и заявил подсевшим за его столик местным, что за обед платить не хочет, а кушать он привык вкусно и много. Мужики на это сурово сказали, что готовы и не на такие жертвы, только бы почтенный гость из Гордарики взглянул на их земли. Если что, они на машине. И не то, что обед в ресторане многое значил для господина Жучирина. Какие-то кроны. Но ведь за неделю набегало изрядно. Сережу поили и кормили радушные шведы и даже норовили на ночь кого-нибудь подпихнуть. Он отбирал относительно нестрашных. И полностью закрылся вопрос, чем же себя занять в этом захолустье. Сережа осматривал земли, просматривал бумаги, писал заявления в советы и присутствовал на их заседаниях. Представительный швед совсем не шутил о прецеденте. На него все, он в том числе, постоянно ссылались. А шведские бароны после всего отбывали в порт. Не все они говорили, что хотят убить Артема на дуэли. Некоторая часть просто подорвала в Европу в бега. Сережа и тех, и других провожал с тихой грустью. Просто психи. Господин Жучирин начал понемногу разбираться в сложном северном менталитете. Они гордятся славным прошлым и грустят. От их предков столетиями дрожала вся Европа. Их доблестные предки целых три раза дошли аж до Пскова. И все они ненавидят или очень не любят русских. К ним же приходили аж три раза. Могли эти варвары сдаться, как все порядочные европейцы? Нет, эти варвары урыли их доблестных предков под Псковом, а менее доблестным выкрутили руки. Это же настоящая подлость не пускать купцов и вдобавок нападать на корабли. Ну, мало ли, сходили под Псков. Ну, три раза. Может, сгоряча. И дикарям же предлагали честный мирный договор. Все три королевства прямо просили его подписать. 50 лет умоляли. Пока рынки на Востоке были закрыты, а в Балтике творилось просто черти что. Дольше всех продержалась Дания. Когда войска бывших союзников высадились возле Копенгагена, ее самый умный король у себя дома согласился на все условия. Тогда еще думали, что это надолго. Может, даже навек. Или на два. Но твою же мать, северную природу. Это длится 500 лет, и конца ему все еще не просматривается. И каждое северное поколение не любит русских больше предшественников. Но куда ты денешься с дракара викингов? И не то, что кто-то делал себе витрину. У тех куркулей снега зимой не выпросить. Но Гордарике нужен сильный флот. Ее советы дают деньги на корабли. Их строят на северных верфях. Их обслуживают северяне. Они же на них служат и приносят домой русское золото. И это очень-очень много кораблей. Раньше было веселее. Топили и захватывали немцев, поляков и всех прочих. Но и сейчас живется неплохо. Даже с изобретением нового ужасного оружия, по новым законам, у королевств просто больше в разы торговый флот. И только для них открыт рынок в Гордарике. Русских северяне не любят, но что делать без их рынка, просто не ведают. Бери за бугром и вези в Гордарику. Всего и делов. В Гордарике забирают всю рыбу, всю деревообработку, просто все, на что гораздо северная фантазия. Вроде бы все просто. Корабли же базируются в королевствах. Захвати их, приставь русским к горлу нож и диктуй условия. Увы, это военный флот Гордарики. Многое заточено под магов. Без тех же магов-вычислителей даже линкоры — гора тупого железа. Большинство магов и офицеров русские, и слушают они только своих командиров. А если выгнать русских с их кораблями? Отказаться от договоров. Русских много портов в Балтике. Гордарика хорошо знает северян и просто навсегда отлучит от рынков и от флота. И кому они такие будут нужны? Европа что-то заявляет Гордарике, что-то требует. Все равно, что кричать морю. Злым, безжалостным северным волнам. Но если Европа пойдет на Гордарику большой войной? Одни бароны думают, что ее можно предотвратить, и едут убивать Артема, самого плохого русского. Они же европейцы. Другие же бароны считают войну неизбежной и ужасной. Мечтают продать земли хоть кому-нибудь и удрать в Европу. Они тоже европейцы. А если спросить простого человека? Ну, это надо основательно обсудить с соседями. Подумать хорошо и снова обсудить. Тут нельзя спешить. Нужно думать. И само собой не любить русских. Это уже традиция. Единственное, что делает их северянами. Нужно помнить доблестных предков. Они заставили веками дрожать Европу. Целых 3 раза подходили аж к Пскову. Бывали, конечно, и у Сережи неоднозначные моменты. В понедельник с утра постучала в номер горничная и вручила телеграмму от Танечки. Тряской рукой он расписался и взял у шведки эти серые строчки. Прочитал. «Дома все хорошо. Жду и скучаю. Таня». Сергей 3 раза перечитал телеграмму, когда до него дошел простой вопрос по-русски. «Отвечать будете?» «Да», — кивнул он наконец. «Записывай. Скоро приеду. Тоже скучаю. Сергей». Милая шведская женщина записала в журнале и ушла. А Сергей прикрыл за ней двери и присел на стульчик, переводя дух. Простое слово «телеграмма» напомнило ему про Артемку. «Этот паршивец еще жив, значит, и его жизнь продолжается. Он еще не в бегах, не арестован и не расстрелян». «Уф!» Значит, отдышался Сережа и продолжил свой трудный путь. В целом он с нагрузками справлялся, только чуть не забыл про визу в Британию. В пятницу, проезжая мимо посольства, хлопнул себя по лбу и попросил очередного шведа ненадолго притормозить. Англичане не подвели. Виза для решения частных дел в течение 1/2 была готова. Господин Жучирин мог ей воспользоваться в ближайший месяц. Ну а дольше, по прикидкам Сергея, Артем не продержится. И вот настало воскресенье. Шведы тоже иногда отдыхали, и советы Ленов не работали. Сережа первый раз на неделе заплатил за себя в ресторане, а потом задумался, чем бы себя занять. Не просто так, большинство туров сюда всего на неделю. Что можно дольше делать в этой Швеции? Особенно зимой. Нет, ну не на лыжах же ему кататься. Для солидного господина это было бы слишком. Сергей просматривал местную прессу, пока не надоело. Потом все-таки вспомнил, что он православный, и узнал у портье, где ближайший храм. Специально прошелся в церковь пешком, без спешки. Долго молился за себя и за Тему. Потом столь же степенно вернулся в гостиницу, а там и время обеда. Посетил ресторан и прилег в номере на диванчик. Решил поспать час или пару. Разбудил его телефонный звонок. Помянув всех чертей, кому в воскресенье не отдыхается, Сергей встал и, разминая левой рукой лицо, правой снял трубку. «Алло», — сказал он сонным голосом. «Сергей?» Обрадовались с той стороны и дальше говорили по-английски. «Какая удача застать тебя в номере! Звоню тебе, начиная со вторника!» «Что-то срочное?» — пробормотал Сережа. «Как ты прав?» — восхитился абонент. «Да, это срочно». «Так говори», — сказал Сергей отчетливее. «В Сити сказали, что у них нет денег под скандинавские земли», — проговорил собеседник. «Как нет?» Господин Жучирин не все сразу понял. «Они не дадут кредитов под земли западнее Смоленска», — трагически сообщил англичанин. «Да как же так?» — удивился Сережа. «Надо было со вторника ждать моего звонка», — сухо сказал репортер и повесил трубку. Господин Жучирин посмотрел на замолчавшую трубку и сказал ей нехорошее слово. Положил ее на рычаги и повторил слово громче. «Все было даже хуже, чем это слово». «Это полный...» — крикнул господин Жучирин нехорошее слово с особым выражением. «Фонд с его подачи уже накупил и еще накупит у скандинавов земли на 1 000 000 рублей. и не получит под нее ни копейки. Внутренняя церковная ревизия – это как минимум. Как максимум – банкротство фонда. Но ему уже все равно. Он так и так финансовый преступник. «Надо драпать», – сказал господин Жучирин и решительно снял трубку телефона. Звонил он портье и просил справочник по авиатранспорту. Оказалось, что такого еще нет. Могут принести справочник просто по транспорту. Сергей велел нести хотя бы его. Явился с брошюркой неожиданно сам портье и попросил оплатить счет. Просто на всякий случай. Сергей сказал себе, что это особый шведский юмор, над которым не смеются, и серьезно оплатил проживание, накинув завтрашний день и приличные чаевые. Портье ушел, и Сергей взялся за справочник. Билеты на поезд или пароход предлагали купить прямо в гостинице. Только место в самолете можно купить лишь с понедельника, и касса всего одна. Зато расположена близко. Махнув на все рукой, Сережа неожиданно успокоился и снова завалился на диван. Чуть ужин не проспал. Зато он знал, что делать дальше. Он после ужина приведет номер девушку и будет сильно занят до утра. А потом купит билет в Англию на ближайшую дату и улетит. А пока не улетел, продолжит отправлять в фонд баронов. Когда там еще все откроется, Сергей будет уже далеко. Плану Сергея недоставало лишь достойного воплощения, и он ответственно к нему приступил. Замечательно поужинал и чуть не до смерти залюбил какую-то шведку. Утром расплатился с девушкой и проводил ее до дверей. Привел себя в порядок и оделся к завтраку. Но постучала горничная. «Телеграмма», — сообщила она. Сергей прочитал. «Дома все хорошо. Только твой фикус совсем завял». Выбросила. «Скучаю, Таня». «Ответ дадите?» Дошло до него, словно издалека. «Нет, спасибо», — сказал кто-то за Сережу. Горничная ушла, а он присел на стульчик. Долго смотрел пустыми глазами в никуда. Наконец проговорил себе. «Это должно было когда-то случиться. Ну, посидел на дорожку, и хватит». Он собрался, особенно тщательно пристегнул под пиджак кобуру с пистолетом, повязал пушистый шарф и застегнул серое пальто. Ровным шагом прошел к выходу из отеля и попросил швейцара машину. Велел шоферу на ближайшее летное поле. Тот, не задав вопросов, поехал. Приехали через полчаса. Сережа расплатился и вышел из машины. Сначала он прошел в небольшой коттедж для пассажиров и летчиков. Подошел к будке служащей и задал вопрос о учтивости. Оказалось, что билет нужно заказывать за неделю, а ближайший рейс в Англию. Пассажиров пригласят ориентировочно через час. Сергей сказал девушке спасибо и уселся на лавке ждать со спокойным лицом. Через час пассажиров рейса SB-11 пригласили на посадку. Сергей за кучкой народа вышел из коттеджа и деловым шагом проследовал к самолету. У трапа на лыжах что-то забыли два шведа. Сергей был последним, его спросили. «Ваш билет». «Срочное сообщение для пилотов», — сурово сказал Сергей и поднялся по трапу. Он прошел через салон на 16 человек. Его с интересом оглядели, а какая-то баллонка с рук пожилой, но ухоженной леди в каракулевом пальто на него даже затявкала. Сергей проник в кабину и сказал: «Привет. 1000 фунтов наличными еще за одного пассажира». «Ничего не получится», — ответил ему усатый летчик. «Этот самолет рассчитан на 16 пассажиров, сэр». «Но не я это сказал», — молвил Сергей и вернулся в салон. Он дошел до дверей, схватил тявкающую баллонку и выкинул наружу. «Что вы делаете?» — возмутилась леди. Сергей взял ее за ворот каракулевого пальто и, сказав «новые правила для животных», отправил ее вслед за собачкой. Выглянул наружу, скомандовал шведом: «Убирайте трап!» и захлопнул двери. Он ответственно запер замки и пошел обратно под одобрительные замечания части пассажиров, что всегда были против собак в салоне. Сергей снова взглянул в кабину и сказал: «Вопрос решен, нас всего 16». «Но, сэр, никак нельзя лететь без билета!» — воскликнул летчик. Сергей вздохнул, вынул из кобуры под одеждой парабеллум и, приставив ствол к голове в летном шлеме, явственно молвил: «А ну, сука, рули в Британию, пока всех тут не перестрелял!» «Это угон?» — Не понял второй пилот еще без усов. «Да», — громко сказал Сережа, наводя на него пистолет. «Это угон». «И не надо так орать, я только спросил», — нервно сказал безусый пилот и чем-то пощелкал на панели. Первый пилот нажал какую-то кнопку, моторы затарахтели. «Мы должны сообщить обо всем в полицию, сэр», — нервно сказал летчик. «Ага», — молвил Сережа. «Только это». Двери нам открыла одна Мелания. Катя с подружками еще сидели в библиотеке. Я чмокнул экономку в щеку, с достоинством повесил шапку и шинель и важно прошел в кабинет. Но что еще делать в этой библиотеке? Что ей еще не ясно? Тем более, когда муж приехал с учебы. Несколько раздраженно открыл отчет Катерины за неделю. Она, конечно, молодец. Просто жене положено напряженно сидеть и смотреть на мужа преданными глазами, когда он одобрительно кивает, просматривая ее отчет. Просто так кивать неинтересно, хотя иногда и очень хочется. Общественное движение крепнет, и помощь его покрывает все содержание дружины и большую часть ее перевооружения. Аппетиты у военных растут. Им нужна не просто замена старых раций на новые, более носимые, не такие заметные с большим радиусом. Они хотят кратно увеличить их число, чтобы снабдить даже взводы. Им уже мало роты снайперов на роту. Майор требует еще и в каждом батальоне снайперское отделение. А это не только специалисты, очень дорогое оборудование и экипировка. Это те же рации. Вернее, не те же, а улучшенные. И это только как пример. Оптику я даже вспоминать не хочу. Так она усилила хотелки воинов и превращается в черную финансовую дыру. Военным всегда всего мало, ведь их долг защищать родину. Еще они считают своей задачей пустить по миру своего боярина. Хотя тут от меня многое зависит. Вот придуманное мною движение крепнет. И без него точно не обошлось, что все танковые училища Гордарики захотели танки «Рысь-1» в последней комплектации. И их тренажеры. Причем обращаются сразу к боярину. Наверное, думают надавить на мой патриотизм. А я что? Я малолетний боярин и ничего не понимаю. Училища содержат небедные княжества. Пускай их думы и финансируют. А я только могу рекомендовать предприятиям поставить училище в первоочередные заказчики. Ба, летное училище Новгорода желает через меня заказать разработку тренажеров для истребителей. Предприятие ссылается на занятость и просит зайти через годик. Их и так хорошо кормят. Не, так дело не пойдет. Вот и проект моего заказа. Обеспечить и организовывать. С удовольствием подписываем. Но тут за всем не проследишь. Нужно подключать общественность. Напишем об этом Кате на полях приказа. Вот теперь красота. Переходим к другим пунктам. К статистике. Столько-то развернуто заводов по производству элементной базы, столько-то разворачивается. Вся продукция отрывается по весьма высоким ценам, но есть мнение часть придержать, чтобы не рушить цены и на перспективу военного положения. То же самое рекомендуется по всей простейшей номенклатуре. По металлу в слитках и простых изделиях, компонентам взрывчатых веществ, порохам, обработанному хлопку и шерсти, особенно по нефтепродуктам. Хм, а где все это хранить? Оно же требует недешевых условий. Ага, вот запрос из Совета общей обороны. У княжеств накапливаются земли от выбывающих бояр и магов. Несельскохозяйственные земли могут купить маги княжества с аукционов, но не ниже кадастровой стоимости. Учитывая, что маги и бояре не просто так выбывают, и самые лучшие куски отбирают победители, спрос на аукционах невелик. Плюс к тому, на новых землях арендаторам дается год для переезда, а до этого даже нельзя повысить цену аренды. И вдобавок, княжество накладывает свои ограничения на использование земли, если предприятие градообразующее, а сельскохозяйственные земли вообще нельзя переделать в производственные. Княжества, конечно, награждают землями новых бояр за доблесть, и те начинают суетиться. Вот только последнее время возникла напряженность с главным – с доблестью. И не то, что маги совсем не участвуют в конфликтах и не совершают подвиги. Участвуют и совершают. Но тупо статистически недостаточно. А княжества не могут снижать боярскую планку. Этим ребятам давно нужна большая война, и они решили приготовиться. На отдельных земельных участках, уже занесенных снегом, магам предлагается снег убрать и построить хранилище под такие-то вещи. За это со средств, что потратятся, не возьмут налог, и за аренду не будет взиматься плата. На первой строчке приоритетов нефть и нефтепродукты. А этому решению в обед 100 лет. Напишем Кате запрос, чтобы разобралась, как с этим обстоят дела сейчас. При благоприятных обстоятельствах это дело окупится уже поддержкой цен на нужном уровне. В перспективе Гордарике точно не помешает запас стратегических материалов в большой войне, в неизбежность которой я верю. Ага, Катя пришла. Но это еще не повод проявлять радость. Не поднимая головы, читаю ее отчет, благо, что ерунда осталась. Открывается дверь в кабинет. Она делает два шага и говорит: «Привет». Вот теперь можно и радость проявить. Поднимаю серьезное лицо от бумаг и расплываюсь в искренней улыбке. «Привет». Потом, конечно, все поздоровались, поболтали в гостиной и ужин. После ужина я степенно уселся в любимое кресло и спросил Катю, что она думает о статье Костигаева. На меня все посмотрели удивленно, точно не считали, что я читаю «Московский еженедельник». А Катя сказала грустно: «Ты ж пойми, я за тебя так переживаю. Мне сразу позвонил редактор. Без моего одобрения там такое не напечатают. Но ведь я так переживаю». «Лучше пусть свой», — сухо проговорила Надя, «чем другая сволочь какая-нибудь». «Фигня это заявление, не волнуйся», — благодушно сказал Авдей. «Никого не остановит пацан». «А если мальчика поддержат?» — запальчиво спросила Клава. «Трудовые коллективы», — насмешливо уточнил Мухаммед. «Серьезные бояре тоже хотят жить и не станут вызывать абы кого, как тот кадет. Тем более того, кто убьет Артема», — хмыкнув, добавил Авдей и повторил мне равнодушно: «Фигня заявление, не парься». «Я понимаю, как все это глупо», — сказала Катя. «Но нужно ведь что-то делать». «Кстати», — промолвил я серьезно, — «когда приезжает доктор?» «По воскресеньям, в 9:30», — растерянно ответила Катерина. «Когда я еду к Перунову камню», — покивал я, — «перенеси на после обеда. Хочу его послушать». «В следующее воскресенье, наверное», — проговорила она. «Сейчас ведь клиника уже закрыта». «А есть номер его телефона?» — уточнил я у Авдея. Тот молча встал и подошел к аппарату. На глазах у Кати связался с квартирой доктора и перенес его визит. Возражений не последовало. «Пойдем в спальню?» — спросил я Катю ласково. «Я так соскучился». Она перевела круглые глаза с Авдея на меня и кивнула. Я встал, подошел к ней и подал руку. Катя взяла мою ладонь и поднялась. «Но я же без нее всю неделю. И 2 часа тотемного воплощения. Тем более я и правда соскучился». Дальше всякие неинтересные нежности. Это пропустим. Настало обычное утро. После завтрака Катя попросилась со мной, но я строго сказал выкинуть из головы глупости и поехал сам. Блин, уже просто как на работу. Аж самому смешно. Потомки обзовут кровавым монстром и напишут прописью: «Своими руками сгубил столько-то бояр и столько-то магов». А что эти бояре и маги сами нарывались, уточнить забудут. Ну, кроме капитана. Но это уже история. Прикольно все-таки думать, что еду я делать историю просто, как на работу. Приехали и встали на обочине в конце небольшой вереницы машин. Вышли, хлопнули дверями и углубились в лес. Я думал, что на неделе выпал снежок, но под ним наст, а я в кадетских ботинках. Недолго заказать шипами, но это будет уже не то. Все кадетское, мой фирменный стиль. У камня стоит ректор в генеральской шинели и с футляром. Еще некая группа мужчин. Легко угадываю по настрою своего противника, его секунданта и охранников. Здороваюсь только с Григорием Васильевичем. Он что-то говорит, ему отвечают, но это все не важно. Какая мне разница, как кого звали? Я слежу только за противником. Мне нужно его понять. Средней комплекции, спортивная фигура, смуглый, чуть раскосые и серьезные карие глаза. Берем револьверы и вместе кланяемся Перуну. Он поклонился искренне. Это для меня важно. Без команды направляемся на исходные позиции. Враг все уже знает. Его секундант кричит из-за камня: «Дистанция! Оборачивайтесь! Начали!» Снимаю револьвер с предохранителя и иду к противнику. Он цель и угроза. В голове четко отслеживается дистанция. 50 метров. Он открыл огонь. Бах, бах. Заранее меняю курс, пули летят мимо. 40 метров. Теперь моя очередь. Бах, бах. Тоже отпрыгнул. Но мне все с ним ясно. Нервничает, когда в него стреляют. Могут же попасть. Бах, бах. Палит он для успокоения. И попадается. Бах, стреляю я, уже знаю, куда он отскочит. Есть ранение в ногу. Враг пытается скакать, паникует. Меняю позицию и... бах! Еще один шаг и... бах! Он уже на коленях, истекает кровью из ран. Упрямо скривил рот от боли и целится... бах! Просто добиваю его в грудь с 20 шагов. Без страха подхожу к телу. Враг лежит, раскинув руки, так и не выпустив пистолет. Он в последний момент вскинул руку. Явно сохранял силы для броска. Бах! С пробитым пулей лбом он больше не дергается. Учтем на будущее. Нельзя подходить к телу, не добив голову. Отворачиваюсь от трупа. Ко мне бредет по снегу Авдий с моей шинелью, уже приготовив нож. Домой ехал без настроения. Этот гад чуть меня не убил. Сам, сука, подыхал, но пытался меня пристрелить до последней капли. И меня спасла только звериная реакция. Я изначально настроен был к нему пренебрежительно. Но там деньги с меня взял, дружба князя. А он не стал в конце ныть. Не надо. Он вообще не пытался говорить. Ему было плевать, как он выглядит. Он просто изо всех сил стремился меня убить. И такого человека я застрелил, даже не дав себе труда его понять. Он, может, и хотел мне что-то сказать, но разве я стал бы его слушать? Наверное, зря я держусь подальше от всяческих споров. Нужно выбрать тему и высказаться. Или просто предложить таким магам сначала мне хотя бы написать, до того, как они решат меня убить. Дома Катя заметила мой строгий взгляд и спросила: «Трудно пришлось?» «Что ей сказать?» «Вот что ей сказать?» Что я не ожидал увидеть там настоящего врага. «Просто думаю, чем ты занималась все это утро», — ответил я хмуро. «Тебя ждала», — сказала Катя и несмело улыбнулась. Сразу стало ужасно неловко. Я опустил глаза, не зная, куда себя деть. «Пойдем в спортзал», — предложила она. Я просто кивнул. И мы пошли заниматься физкультурой. «С рысями не забалуешь, у меня быстро прошла хандра». «Тотемные воины в трансе намного быстрее и сильнее мага. Вывожу их на шпагах только за счет сосредоточенности, точности расчета, скорости и ясности мышления. То есть уроки Дементия Архиповича идут мне на пользу. Рыси в трансе будто специально созданы для отработки магических приемов. Мужики угрюмо сопят, но у Нади вырвалось. Черт, как ты это делаешь?» Катя ее поддержала. «И вообще, скажите кто-нибудь, что происходит?» «Ага, три раза рассказал. Все вопросы господину Козлову. Может быть, когда-нибудь ответит». А я лишь пожимаю плечами, даже не ухмыляясь. «Ничего тут смешного. Опытные рыси в трансе — это очень серьезно». Всю тренировку до последней секунды оставался собранным. Себе ни капли не льстил и закончил в смирении короткой медитации. Потом душ, переодеться в кадетскую повседневку и в гостиную. А там курьер из штаба. Но это ладно. На диванчике расположился господин приличной комплекции, в цивильном костюме, с чисто докторской бородкой и в очках. «Это же, это...» «Павел Федорович, если запамятовал», — сказал он. «Ваш доктор». «Я узнал», — воскликнул я. «То есть помню». Совсем смутился и сморозил. Просто не ждали доктора так рано. На меня посмотрели девушки укоризненно, мужики насмешливо, а Павел Федорович и вовсе рассмеялся. «Хе-хе! Я думал, что все давно знают, что нельзя звать доктора сразу после обеда. Где же бедному эскулапу столоваться, как не у пациентов? Но прямо перед обедом у меня бояр нет, остаетесь только вы». «Логично», — сказал я одобрительно. Врач опять заржал, но пришла Мелания и позвала к столу. Все прошли в столовую и расселись. С первым блюдом нас обуяла непонятная доктору серьезная молчаливость. Он порывался что-то сказать. Скорее всего, высказать Милане или мне восхищение. Кормили и впрямь неплохо. Но его попытки молча игнорировались. За чаем с пирожным я пошел ему навстречу, и спросил о Катином самочувствии. Павел Федорович молчал секунды три, как счастью поверить не мог, а потом говорил без перерыва целых 5 минут. Я сделал вывод, что пойдет пока у Катеньки здоровье, отправил ее с врачом на ежедневный осмотр, а сам прихватил курьера и направился в кабинет. Сказал военному, что у него 15 минут до прихода Катерины, пусть начинает с главного. Но Катя на воинов плохо действует. Они напрягаются как-то, краснеют и становятся косноязычными. Зато в свободном состоянии, немного помогая себе матом, курьер легко изложил суть вопроса. Они там в Семеновске очень обрадовались, что я еще живой, и даже прибрал ставшие бесхозными дружины. Но воспользоваться имуществом и ликвидировать части не в моей власти. Либо я отказываюсь от них в пользу совета, и тогда он может расформировать дружины, либо полностью беру их себе и за них перед советом отвечаю. Я подписал бумаги, и теперь обратного хода у меня нет. Каждая дружина обязана соответствовать критериям совета, а лучше превосходить. И Бирюков рекомендует там устроить учебку для бойцов. Все равно же собирались увеличивать пехоту. Так на так и получится, если немного сбоку. Первым делом майор хочет перевести бойцов дружин в Семеновск в полном составе. Тогда большинство еще на старом месте напишут рапорта на увольнение, а особо тупых или упорных доведут в Семеновске. А на их место планируется прислать минимум своих бойцов, после чего приглашать отслуживших срочную службу и тоже доводить. Суть я уловил сразу: коготок увязнет, когда птица в суп. То есть по жадности сам влез в капкан. Но куда деваться? Подписал требования на дополнительное оборудование, от лопат до раций, и на наем специалистов. Хорошо хоть, что, оттянув контракты, парни шлют заявки часто из окопов прямо в газету «Московский еженедельник», минуя ректора. У газеты растет популярность, и нам прямая выгода. Вот на этом моменте я подписал последнюю бумажку, простился с военным и прошел в гостиную. «Закончили?» – спросила Катя. «Тогда поехали в Думу. Просили заехать, что-то увязать». Покойник продал мне свои несельскохозяйственные земли за 2 дня до гибели. Только я не ругался и не смеялся. Оставил парень маме и жене денег на приличную жизнь, а сам пошел на смертельную битву. По произволу Кати отобрали сельские участки, и я подписал бумагу, что принимаю его пехотную дружину. Она станет лучшей в Гордарике. Единственное, что я мог для него сделать. Но еще помолился за раба Божьего Дамира, да заплатил, чтобы помянули его в службе. 9 раз. Просто так положено. В библиотеке дали ту же подшивку и мою тетрадь. Катя назвала имя журналиста – Франца Курца. Уже морально готовый ко всему, я взялся за газету. Врага нужно знать и понимать. «Пора», – сказал Мухаммед. Я оглянулся на Катю, а ей что-то говорит Авдей. «Он ее позвал, что ли?» Вслед за девочками выбегаю на улицу и строго смотрю на своих охранников. «Ну, спросил Катю», — сказал Авдей нехотя. «Или ты хочешь, чтобы девушки снова рисковали, стараясь приехать туда раньше нас?» «Блин, об этом я и не подумал. Только сейчас поедешь на бронированной «Волге» с Катей», — молвил Мухаммед. «Иногда нужно менять машины». Я взял свою шинель и уселся в новую машину. Обнял Катерину на заднем сиденье, Клава чему-то улыбнулась на переднем, а Надя ловко послала машину вперед. За нами поехали Авдей с Мухаммедом. Всю дорогу ехали с Катей в обнимку. Дождались вторую машину, вышли и пошли через лес, взявшись с Катей за руки. Вместе пришли к камню. На нас смотрели озадаченно. «Здравствуйте, Григорий Васильевич», — звонко сказала Катя. «Здравствуй», — проговорил я. Ректор долго смотрел на нас, стоя в генеральском мундире, зажав подмышкой футляр. Наконец он прокашлялся и заговорил, показывая руками. «Я смотрел на противника, и он мне нравился все меньше. Похож на парня комплекцией и лицом, но точно уже не парень. Глаза не поймаешь. Выражения вроде простые, но какие-то слишком скупые и вкрадчивые. Принести извинения отказался. Ректор открыл футляр, и мы берем шпаги. Я отдал шинели шапку Кате, а противник — секунданту. Одет в обычный серый костюм. Будто нехотя кланяется Перуну, но я знаю, что он считает своим долгом поклониться. Ломается? Но перед кем тут ломаться? Я искренне обещаю Перуну его кровь. Подойдите друг к другу», — скомандовал его секундант. «Мы с поднятыми клинками сближаемся». «Начали!» — дал отмашку ректор. «И стремительный выпад. Успеваю опустить шпагу и почти панически отскочить. Ловлю его взгляд перед новой атакой. Глаза беспощадного зверя в броске на жертву. Это же горностай на охоте. Он атакует. Я вижу приближение его клинка».